Ядовитый океан, ангелы ед. Лед не растаял и не растаял я. Водопад по накатанной прямо в ад. А у меня крылья будто ангел ед. Оригами из бумаги, самолетик и журавль. Вороты из металла, открыты двери в лапы. И ни вход, а ни выход, и ни сдох, и ни выжил. Еще дышишь воздухом пленным. Время песок, грязный исток. Сгусток пустых, протертых снов. Грешен, а не грешник, левый, а не лишний. Не последний и не первый, где-то между серединой тайны тьмы. Окурки ада, бычки, пропитанные граммами отравы. Ряды мрака, врага рака. Марка драка, видит все камера. Метро метрами, улица ветрена. Ревет кто-то не слезами, а титрами. В эфире говорят эпитетами, кипят телезрители. Хотя это красиво так выглядит. Отравленные ангелы ядами. Один из всех остался, не стал каким-то напрасным. Нужно действовать, а не гадать. Пора всех спасать. Ядовитый океан, ангелы ед. Лед не растаял и не растаял я. Водопад по накатанной прямо в ад. А у меня крылья будто ангел ед. Ты понимаешь, жизнь порой проходит зря. Часто вспоминаем, но не вернусь все назад. И взгляд из прошлого нам не дает покоя. И по ее капризу уже мы двери не откроем. И даже под зноем мы просим огня. И в океане, где кругом вода, просим дождя. Даже когда холодно, мы просим мороза. Когда больно, с ней не сжимаем шипы розы. Чего хотели, но не знали чего. Кого-то любили, но не знали кого. Хотели побеждать, но приходили вторыми. Хотели быть счастливыми, но вечно были в унынии. Но мы будем стремиться к своей мечте. И с каждым шагом вниз будет падать легче и быстрей. Ну вот уже концовки и обрывки титров. Идеальный итог для черно-белых фильмов. Где ад и рай, а между ними люди. И продолжение, поверь, еще будет. Мы словно марионетки, играющие в игру. Пора уже прибрать к рукам свою судьбу. Я говорил и не устану повторять. Пора уже себя спасать. Водопад по накатанной прямо в ад. А у меня крылья будто ангел ед. Ядовитый океан, ангелы ед. Лед не растаял и не растаял я. Водопад по накатанной прямо в ад. А у меня крылья будто ангел ед. Ядовитый океан, ангелы ед. Лед не растаял и не растаял я. Водопад по накатанной прямо в ад. А у меня крылья будто ангел.